Хроника одной семьи. Петр Петрович Кончаловский был типичным представителем революционной интеллигенции 60-х годов прошлого столетия. Петр Петрович Кончаловский – дед автора по линии отца. И хотя он не принадлежал к партии народников, он всю свою жизнь был в оппозиции к реакционному правительству, к религии, к мракобесию и к невежеству. Петр Петрович был личностью редкой внутренней красоты. В нем сочетался высокий интеллект с горячим темпераментом и живостью восприятий. Сын севастопольского морского врача, ходившего в плавание в эскадре Нахимова, Петр Петрович учился в Петербурге на естественном отделении физико-математического факультета, одновременно изучая право. По окончании университета он был оставлен при факультете, но вскоре женился на дочери харьковского помещика Лойко и уехал в имение жены Ивановку Старобельского уезда. Идеалист с высокогуманными взглядами, Петр Петрович вступил во владение крестьянами. Эксплуататора из него не получилось, и очень скоро хозяйство Лойко пришло в полный упадок. Будучи знаком с правоведением, он был избран мировым судьей в городе Сватове Харьковской губернии и начал ездить по судебным делам во все южные городки и села. Произошло это в 1881 году, в самое тяжелое время, когда после убийства Александра II реакция подняла голову. Оппозиционные настроения Петра Петровича приводили к тому, что все судебные дела он неизменно решал в пользу крестьян. Кончилось это печально. Однажды Петр Петрович сидел на речке и читал газету. Только собрался он искупаться, как вдруг подъехали жандармы, подхватили Петра Петровича под руки, посадили в арестантскую карету и увезли. И только газета осталась в траве шелестеть на ветру. Вскоре Петра Петровича выслали за неблагонадежность в Холмогоры, на родину Ломоносова. К тому времени у него была уже большая семья, ничем не обеспеченных шестеро детей. Жена его, Виктория Тимофеевна, с помощью экономки Акулины Максимовны, начала давать обеды, и только этим кормила семью. Через полтора года все дети заболели свирепствовавшим тогда в Харькове брюшным тифом, трое из них находились при смерти. Для искоренения южно-русской крамолы губернатором в Харькове был назначен пресловутый Лорис Меликов. Вот к нему-то и отправилась Виктория Тимофеевна с просьбой освободить мужа хотя бы для того, чтобы проститься с детьми. Лорис Меликов разрешил возвратить Кончаловского из ссылки, но при этом добавил: «Я его возвращаю, хотя он такой вредный, что следовало бы его повесить». По возвращении в Харьков Петр Петрович еще долгое время оставался под полицейским надзором. Дети его, к счастью, остались живы. Не было конца оптимизму Петра Петровича. В ссылке он изучил английский язык и сделал новые полные переводы Робинзона Крузо и Гулливера. Переводы были напечатаны, и с этого времени Петр Петрович, бросив все, с энтузиазмом занялся книгоиздательским делом. Вместе с французом, врачом Кервилли, он открыл в Харькове прекрасный книжный магазин, в котором можно было найти все новинки. Магазин стал очень популярным. Ведала делами магазина Виктория Тимофеевна. Семья Кончаловских материально встала на ноги. Но жандармерия усмотрела здесь вредное влияние революционной интеллигенции. И вскоре магазин был опечатан. Доктор Кервилли выслан во Францию, а Виктория Тимофеевна арестована и заключена в харьковскую тюрьму. Когда все это произошло, Миленина, так прозвали дети Акулину Максимовну, привезла их в санях к тюрьме на свидание с матерью. Они прошли гурьбой через тюремный двор, с ужасом глядя на заключенных в гремящих кандалах, которых проводили мимо, и попали в камеру к надзирателю. Два солдата ввели туда Викторию Тимофеевну, и все шестеро детей с громким плачем окружили ее и начали обнимать. Это была такая сильная драматическая сцена, что сам надзиратель не выдержал и стал громко сморкаться. К счастью, через две недели Викторию Тимофеевну отпустили на волю, и она благополучно вернулась домой. Виктория Тимофеевна родилась в польско-украинской мелкопоместной семье. В семье царили революционные настроения, вера в прогресс, в грядущую свободу, несущую народу счастье. Виктория Тимофеевна получила широкое образование, знала несколько языков. Встретивши Кончаловского в Петербурге, куда была послана родными заканчивать курсы, она нашла в нем воплощение своего идеала и вышла за него замуж. Вдвоем они создали в семье ту атмосферу, которая привлекала к ним интереснейших людей того времени. Своим детям они прививали самые глубокие понятия о добре и справедливости, вечные споры о литературе, искусстве, политике, беспощадная критика всего отсталого, реакционного, горячая защита прекрасного в речах отца очень рано пробудила в детях тяготение к высокому, умение отбирать лучшее, отделять главное от второстепенного, чтобы не засорять душу шелухой пошлости. Чуть не с пеленок знали дети сказки Андерсена, Перро, затем романы Диккенса, Вальтера Скотта, а еще позднее Жорж Санд, Лермонтова, басни Крылова и целые страницы из гоголевских вечеров на хуторе близ Диканьки. Рано познакомились с музыкой, живописью и скульптурой. Рано узнали они имя Чернышевского. Их трогала, заставляла трепетать полная героизма жизнь Желябова, Кибальчича, Перовской. А Веру Фиднер они видели у себя дома. Кончаловские неоднократно прятали ее от полиции. Однажды, во время ночного обыска, когда весь дом был поднят на ноги и вся семья собрана в одну комнату, пока городовые обшаривали каждый уголок, один из них показал фотографию Веры Фигнер младшему в семье, пятилетнему Мите. «А ты, миленький, вот эту тетеньку знаешь? Ведь она приходила к тебе?» Все застыли в ожидании, не смея поднять глаз на Митю. А он, строптивый по характеру, обозленный ночным вторжением городового, поглядел на него зеленоватыми глазами и вдруг крикнул: «Пошел вон, дурак!» Еще в Петербурге к молодой чете Кончаловских поступила хозяйничать робкая девушка из рабочей семьи Акулина Копанева. У нее было страстное желание учиться чему-нибудь, но она так и не смогла получить высшего образования и уехала с Кончаловскими на Украину. С этого момента она осталась в семье Кончаловских и взяла на себя ведение хозяйства. Все дети любили ее и называли Милениной. Любимицей в семье была старшая дочь Нина. Красивая и обаятельная, она выросла в революционных традициях шестидесятников и постоянно помогала обездоленным, вечно за кого-то хлопотала, а во время частых еврейских погромов прятала у себя женщин и детей. Нина обладала серьезным драматическим талантом и решила ехать в Петербург учиться сценическому искусству. Это решение оказалось для нее роковым. Через год она захворала чахоткой и вернулась в Харьков неизлечимо больной. Местное светило профессор Франковский, поразивший всех детей тем, что волосы на его голове были длинные, как у женщин, заплетены в косички, заявил, что положение больной безнадежно. Все же родители повезли истаившую Нину на Кумыс, но процесс был скоротечный, и оттуда они возвратились уже одни. Все это так придавило Петра Петровича, что он не мог больше оставаться в Харькове и перевез всю семью в Москву. Теперь их было пятеро: две сестры, Вита и Лёля, и три брата Погодки, Макс, Петя и Митя. Любимцем в семье стал Петя. Ему все давалось легко. Запускали мальчишки змея во дворе. Выше и дальше всех взвивался в небо Петин змей. Играли в городки, труднейшие фигуры выбивал первой биткой Петя. Он же был самым лучшим исполнителем в домашних спектаклях. Сам превосходно делал декорации, пел, плясал, хорошо декламировал. Но учился из рук вон плохо. Не потому, что был не способен, а просто ленился. Однако с детства у него появилась страсть к рисованию. Старший, Макс, до болезненности любил Петю, гордился им, но страдал за его плохие отметки. В гимназию они пошли в один год, сидели за одной партой, и потому Макс вечно решал за брата задачи, подсказывал ему устные ответы, а сочинение Петя просто-напросто списывал у Макса слово в слово. И лишь когда Петю оставили в одном из классов на второй год, он начал учиться всерьез. Для Макса Петя на всю жизнь остался любимейшим. Связывала их незыблемая дружба и нежность друг к другу, даже тогда, когда Максим Петрович стал профессором медицины с мировым именем, а Петр Петрович-младший — художником-академиком. Третий брат, Дмитрий Петрович, человек вспыльчивый, острый, непримиримый бунтарь в студенческие годы, стал впоследствии ученым-историком, исследователем Древнего Рима. Сестра Виктория с молоду уехала во Францию, приняла французское подданство и впоследствии стала в Париже виднейшим профессором русского языка. Елена серьезно занималась музыкой, готовилась стать певицей, но из-за какой-то болезни вдруг потеряла голос, и он навсегда остался у нее сдавленным и сиплым. Но, будучи остроумной, образованной и обаятельной, она являлась в обществе интересным типом женщины того времени, по которой вздыхал не один талант, в том числе и гениальный художник Врубель. Врубель появился в семье Кончаловских в 1891 году вместе с группой художников, приглашенных иллюстрировать юбилейное издание Лермонтова. Вел это издание Петр Петрович, руководивший к тому времени издательством Кушнарева и книжным магазином в Петровских линиях. В магазине помогала ему дочь Лёля. Мальчики Кончаловские забегали туда после уроков потолкаться среди интересной публики, попить чаю с горячими пирожками у Лёли в комнатке за шкафами, где постоянно бывали художники. Иллюстрировали издание Лермонтова такие мастера, как Поленов, Суриков, Репин, Виктор Васнецов, а из молодых Петр Петрович привлек Серова, Врубеля, Коровина, Пастернака, Аполлинария Васнецова. С Михаилом Александровичем Врубелем Кончаловские подружились очень тесно. Он умел разговаривать с детьми, как со взрослыми, всерьез, и за это мальчишки Кончаловские его обожали. Для них оригинальный талант Врубеля открылся раньше, чем для окружающих взрослых. Врубель снял комнату близ Чистых прудов на углу Харитоневского и Машкова переулков, в том же доме, где жила семья Кончаловских, этажом ниже, и стал ежедневно бывать у них, столовался там и постоянно находился в обществе молодых. Он поражал всех своей удивительной культурой и знаниями, с увлечением устраивал маскарады, игры, шарады, спектакли. Они ставили отрывки из «Горя от ума» Грибоедова и «Леса» Островского, и молодежь так увлекалась этим, что вскоре была готова выступать в платных спектаклях. В пользу учащихся той гимназии, где учились мальчики, был устроен спектакль. Врубель поставил севильского цирюльника Бомарше. Вместе с Петей он написал декорации, сам занимался режиссурой. Макс играл Альмавиву, Петя — Фигаро, Вита — Розину. Остальные роли исполняли друзья молодых Кончаловских. Врубель с увлечением придумывал разные варианты сцен, легко находил выходы из трудных положений. Макс, например, не обладал ни слухом, ни голосом, а по ходу действия ему следовало исполнять серенаду. Тогда Максу Альмавиви Врубель предложил обратиться к Пете Фигаро с такими словами: «Спой за меня, сегодня я не в голосе». И Петя пел и за себя, и за брата. Спектакль прошел с успехом. Большую дружбу водили Кончаловские и с Серовыми. Валентин Александрович с женой часто бывали у них, а молодежь с удовольствием водилась с маленькими детьми Серовых. Великолепный портрет Лёли был написан Серовым в книжной лавке за шкафами. Позднее он написал превосходный портрет самого Петра Петровича-старшего. В доме у Кончаловских постоянно бывали писатели, художники, музыканты. Теперь к ним присоединились молодые друзья Кончаловских. Талантливый молодой физик Валерий Габричевский, братья Мелиотти, двое юристов, третий художник, друживший с Петей геолог Давид Иловайский с сестрой Зинаидой. И все так же дом был полон людей, музыки, смеха, шуток, горячих споров, часто доходивших до небольших скандалов. Сюда ты и привез твоих дочерей Ольгу и Елену Василий Иванович Суриков. С Петром Петровичем он был уже давно знаком. Ему нравился этот человек своей культурой, вкусом и свободой мышления. Нравилось, что в этом барине, помещике, начисто отсутствовали барство и мещанство. В отличие от самого Василия Ивановича, Петр Петрович ничего не имел в банке, и все, что зарабатывал, тут же тратил на семью, на образование детей, пускал в новое книжное дело, помогал друзьям в беде. Это восхищало Сурикова и в то же время удивляло. Люди, собравшиеся вокруг Петра Петровича, интересовали Сурикова, но впервые попав с дочерьми в их круг, он был не на шутку встревожен. В шумной разносторонней компании девушки наравне с юношами громко спорили, смело выражали свои мысли, хохотали, поддразнивали сверстников. Словом, вели себя, как показалось Василию Ивановичу, несколько развязно. Пожилые откровенно высказывали свои политические и эстетические взгляды, задевали вопросы морали, и здесь не было границ между интересами пожилых и молодых. Суриков не привык к этому и, пожалуй, был бы даже шокирован, если бы все это не было так интересно, так искренне и свежо. Он внимательно слушал, с любопытством ко всему присматривался и, пожалуй, от этого общества не смог бы убежать в баньку. Что же касается дочерей, то они сидели обе, разрумянившись, блестящими глазами, жадно ловя все на лету. Само собой разумеется, что они не могли еще поддерживать разговор в той свободной манере, какая была тут принята. Они не умели с легкостью парировать замечания, острословить, вступать в философские дебаты, но все, что говорилось здесь, представляло для них необычайный интерес. Нравилось им отнюдь не роскошное, но своеобразное убранство комнат, где больше всего было книг. Нравилось необычайно вкусное домашнее угощение. Нравилась сидеющая маленькая хозяйка дома, умная и радушная, умело направляющая беседы, когда дело шло к конфликту. Нравилась неслышная суета Акулины Максимовны, худой высокой женщины с папиросой в крепких зубах и красноватыми хлопотливыми руками. Но совершенно пленили их сестры Вита и Лёля, только что вернувшиеся из Парижа. Они были хороши, приветливы, по-парижски элегантно одеты. А Василий Иванович хоть и поддерживал общую беседу, но где-то в тайниках души побаивался непривычного тона. Симпатичнее всех был ему серьезный и скромный Макс, который молча следил, не слишком ли разошелся задира младший брат Митя. Суриков сидел рядом с Максом и с удовольствием вглядывался в его часто меняющееся одухотворенное лицо. — Скажите, Макс, а кто ж это писал вас? — спросил он, глядя на небольшой портрет, висевший как раз напротив, где Макс был изображен в синей бархатной блузе, в коричневом бархатном берете и с розой в петлице. Над ним склонилась ветка липы, и бледное лицо казалось еще бледнее от зеленоватого рефлекса. Портрет был написан еще робкой кистью, но были схвачены характер и сходство. На вопрос Сурикова Макс ответил, смущенно улыбаясь: «А это писал с меня Петя. Дело в том, что в это лето анархист Казерио совершил убийство французского президента Карно. Так вот, Петр решил написать меня в образе такого анархиста, в берете и с розой в петлице. Ну, знаете, на анархиста вы, конечно, ни в жизни, ни на портрете не похожи, — засмеялся Василий Иванович. Но брат ваш очень способный человек, особенно вот тот портрет хорош. Суриков указал на висящий рядом небольшой портрет девушки в розовом платье с черными кружевами на плечах. Она была написана в рост и немного сверху. Вся фигура ее и лицо дышали какой-то угрюмой решимостью. Портрет выражал какую-то непримиримость и суровость, свойственную старшей сестре. «А это наша Вита», — Петя писал ее в Париже. Суриков даже не представлял себе, какую радость доставил он Максу тем, что похвалил Петину работу. Домой Сурикову возвращались на извозчике. Был поздний, теплый весенний вечер. Всю дорогу Оля и Лена вспоминали все, что слышали в гостях. Смеялись, спорили о том, кто лучше, кто красивее, кто умнее. Обе были восхищены Максом, но Оле интереснее всех показался Петя, а Лене — вспыльчивый, как порох, Митя с густой вьющейся шевелюрой и насмешливыми серо-зелеными глазами. Василий Иванович слушал дочерей, и казалось ему, что в жизнь вошли новые люди, новые мнения, новые события. Он молча хмуро поглядывал на мерцающие в темноте лица дочерей и, чувствуя их молодое оживление, слыша веселые и счастливые голоса, думал: «Ну вот, начинается».